Сейчас мы туда залезем, но, предупреждаю, зрелище не из приятных. А там что внутри? Трупы, автоматы, патроны, гранаты, пистолеты, продовольствие и множество мух. Предполагаю, что эта махина навернулась не менее чем 2 месяца тому назад. Не сгорела она, потому что в баках полностью отсутствует горючее. Что-то с ним случилось. А что именно, без специалиста не разгадать. Все они сразу и убились, кивнув на распластанную машину, спросил Володя. Вероятно. Впрочем, дверь сильно заклинила, я от нее 4 трупа отвалил. Наверное, пытались выбраться, но обессилели. Свернув махорочную самокрутку из куска газеты и сильно затянувшись, Цветков пригнулся и первым нырнул в темный провал двери. За ним, стараясь не дышать и не очень вглядываться во все эти раздутые, лопнувшие, уже совершенно нечеловеческие лица, издававшие к тому же жужжание, казалось, что именно эти бывшие немцы жужжат, поскольку миллионы мух завладели разложившимися в жаркое время трупами, пошел по искореженному, вздыбленному полу Устименко. «Давайте!» — сдавленным голосом крикнул ему Цветков. Володя недоуменно оглянулся. Командир выбрасывал в иллюминатор автоматы и какие-то металлические коробки. «Забирайте!» — вновь велел командир. И только тогда Устименко понял, что и у кого надо забирать. Короткие десантные пистолеты-пулеметы надо было брать у мертвецов, выдергивать из того, что когда-то было у них руками, вынимать из-под мышек, подбирать из-под сапог. Крепко сцепив губы и отдуваясь от мух, которые уже не жужжали, а рассерженно гудели, потревоженные в своей обители, стараясь ничего не видеть, кроме оружия и коробок с патронами, Володя работал и все-таки видел и какие-то ремни, и потускневшие бляхи, и специальные кинофотокамеры, и тонкую замшевую перчатку, и пачку сигарет на краю проржавевшего сундука, и фуражку с высокой тульей, и мышиного цвета сукно. «Перекур!» — крикнул за его спиной Цветков. Вновь они оказались на солнце, на ветерке, вновь собрались закурить махорку, но прежде вымыли руки немецкой, дезинфицирующей очень маслянистой жидкостью, которую Цветков отыскал в маленькой канистрочке среди медикаментов. «Еще бы людей позвать на помощь!» — предложил Устименко. «А вы переутомились?» «Нет, дорогой товарищ, нам это больше подходит. Мы все-таки с трупами по роду профессии имели дело. Потом, знаете ли, в глазах Цветкова мелькнуло характерное хвастливо-мальчишеское выражение, и, усмехнувшись одними только губами, он почти торжественно произнес: «Люблю дарить, эффекты люблю. Представляете? А ну, товарищи бойцы отряда «Смерть фашизму», кто желает получить оружие, непосредственно прибывшее в наш адрес от Адольфа Гитлера? Конечно, оживление, вопросы, как, где, в чем дело. Неужели не оцениваете?» «Оцениваю», — улыбаясь, сказал Володя. «То-то. А ведь действительно фюрер взял да и вооружил нас. Шуточки войны». Ловко и удобно пристроившись на поваленном дереве, затягиваясь самокруткой, Цветков ненадолго задумался и сказал сам себе: «Интересно». «Что интересно?» «Вскрыть бы хоть одного-двух. Они все как бы укорочены. Сплющило. Не заметили? Все умерли в очень короткое время. От удара об землю, наверное. Поближе к вечеру займемся». Володя моргал и вздыхал. Его все-таки тошнило. Впрочем, и сам командир был достаточно бледен, даже слегка зеленоват. «Теперь нам предстоит самое противное», — предупредил он. «У этих мертвецов есть еще пистолет. Нам они тоже нужны». «Нам все нужно», — с ненатуральным и невеселым смешком сказал Цветков. «Ясно, доктор? Мы же очень бедные, этот наш безумно храбрый отряд «Смерть фашизму». Только к 2 часам дня они кончили свою нелегкую работу и, завернув оружие в офицерские резиновые плащи-пелерины,